Привет, друзья! Welcome back! Сегодняшний урок пройдет у нас в формате аудиозаписи. Я хочу рассказать о двух основных способах, которые можно использовать, чтобы уехать работать за границу. Первый способ я называю «локал». Это когда вы трудоустраиваетесь на работу в той стране, где у вас есть резидентство и разрешение на работу. Второй способ я называю «экспат». Это когда вы трудоустраиваетесь на работу в стране, отличной от вашего гражданства. По сути, любой человек, независимо от его возраста и опыта, кто переехал в другую страну для работы, называется экспатом. То есть уборщик, официант или дворник, который, к примеру, приехал работать в Дубай из Индии, тоже считается экспатом. Важный момент. Экспат – это приглашенный сотрудник. То есть компания делает вам приглашение, оформляет для вас все необходимые документы для работы в этой стране. Если же вы сами приехали в другую страну и просто решили остаться, искать там работу, то скорее вы будете считаться нелегалом или уже локальным сотрудником. Разумеется, здесь очень много юридических нюансов в зависимости от страны, но общий концепт, я думаю, вы поняли. В нашем же случае, когда мы будем говорить слово «экспат», мы будем подразумевать несколько иное значение. Мы будем иметь в виду опытного сотрудника, которого пригласили работать в другую страну. Именно опытного, так как ехать беженцем или прятаться где-то и просить укрытия мы не собираемся. Мы берем своим профессионализмом, мы крутые специалисты. Понятно, что у каждого сейчас в жизни своя ситуация и свои цели. Я расскажу о основных рекомендациях, которые у меня есть. Если ваш опыт работы менее 5 лет после окончания университета, есть огромное желание жить и работать за границей, и вы четко для себя решили: я все равно уеду, я все для этого сделаю, желательно поскорее, то лучший вариант – это иммиграция. Это законный процесс переселения в другую страну. Есть много разных способов, как это сделать, и в разных странах есть множество иммиграционных программ. Самому в этом практически не разобраться, и для этого есть так называемые иммиграционные адвокаты. Самые развитые страны, где большой рынок труда, проще найти работу, особенно в нефтянке, и есть много разных программ для инженеров и технических специалистов. Это Канада, США и Австралия. Я не являюсь экспертом в этой области и не буду туда лезть. Для этого под этим видео я даю контакты проверенных иммиграционных адвокатов, официально зарегистрированных в своих странах, к которым вы можете обратиться за консультацией, чтобы определить, подходите ли вы под какую-либо из этих иммиграционных программ. Если говорить в двух словах об основных требованиях для иммиграции, то это возрастные ограничения, но опять же в каждой стране и программе они разные. Это наличие у вас минимум 5-10 тысяч долларов капитала для иммиграции. Это экзамен на знание английского языка, к примеру, TOEFL или IELTS. В зависимости от программы, также уровень вашего образования. Ну и, конечно, отсутствие судимости или каких-либо серьезных ограничений по здоровью. В интернете просто навалом информации, которую можно дополнительно поизучать по интересующему вас вопросу. Ну а если вы уже настроены серьезно, то записывайтесь на консультацию к иммиграционному адвокату и начинайте процесс. Почему с опытом менее 5 лет не устроиться работать экспатом? Если мы говорим про экспата, уборщика или официанта, то без проблем. Но если мы говорим про инженера и работа по профессии, то откройте любую вакансию и посмотрите требуемый опыт. В основном требуется более 10 лет опыта, а на многих вакансиях в топовые компании более 15 лет. Вот там уже действительно можно рассчитывать на хорошие условия и зарплату. Если же ваш опыт работы более 5 лет, ну, желательно 6-7 лет, то пробовать подаваться на экспатские позиции уже можно. Многих компаний такой опыт вполне устраивает.